связи с избранием Ким Чен Ына председателем Трудовой партии Кореи, штаб-квартирой Ассоциации корейских граждан в Японии в префектуре Хиросима и городской префектуре Киото организовали торжественные мероприятия 19 и 20 мая соответственно. В мероприятиях принимали участие работники названных организаций и корейцы в Японии. Выступавшие отметили, избрание Ким Чен Ына председателем Трудовой партии Кореи является большим событием особой значимости, которое гарантирует великую победу движения корейских граждан в Японии. Руководство Ким Чен Ына является надежным залогом бурного развития движения корейцев в Японии и революционного дела Чуче. Под его руководством Родина непременно станет единой, чего больше всего желают все корейцы. Были зачитаны письма в адрес Ким Чен Ына. До этого 12 мая штаб-квартира Ассоциации корейских граждан в Японии в префектуре Сайтама тоже организовала торжественное мероприятие.